Удостоенная множество наград, легендарная Тандесва возвращается на большую мировую сцену с новым альбомом «Санкафа». «Санкафа» на языке тви из народа Акан в Гане означает вернуться и забрать то, что было оставлено. В своих путешествиях мы можем потерять чувство собственного достоинства, нашу историю, нашу волю к борьбе. Мы можем потерять язык или способ существования. Санкафа приглашает нас вернуться и забрать то, что было потеряно. Солей! записаны в Йоханнесбурге, Дакаре и Нью-Йорке, Санкафа сочетает в себе архивную музыку хосса, джаз и современную западноафриканскую музыку. Он включает 11 песен, написанных совместно с композитором Танде Шоко. На шоу «Санкафа Лайв» эта музыка представлена наряду со старой классикой «Танде Свей». Ее первому сольному альбому «Забалаза» в 2024 году исполняется 20 лет. Yeah, oh. Субтитры сделал DimaTorzok. Rapture and delusion. Санкафа несет в себе глубокое послание о преодолении и обретении мира внутри себя. В Санкафе Тандесва размышляет о своем жизненном пути, напоминает нам, что боль проходит и раны заживают. Тандесва посвятила Санкафу прекрасному и стойкому народу Южной Африки. Тандесва Санкафа 10 мая 2024 года.